темноте никто никогда ничего не сумеет нарисовать. И вот я слышу, как загремела потайная дверь в подземелье, как щелкнул замок над каменной лестницей. Волшебный художник остался один в темноте. Ничего не было видно и слышно в сыром и глухом подземелье. Прибежал Прутик и спросил: «А где карандаш?» «Погулять пошел», — хихикнул учитель Дырка, он же разбойник Дырка. «Бананы кушает, ананасы лопает, купается!»